Глава 10. Сентябрь 1943 года. Каждый раз, когда они встречаются, время будто перестает существовать. Лука учит ее итальянскому, и они обсуждают все подряд, растворяясь в задушевных беседах, пока Анна не осознает, что 2 часа пролетели, и ей пора торопиться домой. Особенно ее увлекают рассказы Луки об итальянской кулинарии. Он без устали может говорить о разных блюдах, так дотошно описывая какой-нибудь соус, что Анна начинает чувствовать его вкус. Она с энтузиазмом записывает все рецепты в свой дневник. Ее удивляет, насколько интересной оказалась компания Луки. Конечно, ей тут особенно не из кого выбирать, но все равно она и представить себе не могла, что у них может быть столько общего. Встречи с Лукой внезапно стали для Анны яркими моментами в ее достаточно скудной на события сельской жизни. Часы в прихожей уже пробили 9, и Анна торопится в свою спальню, чтобы мать не заметила ее позднего возвращения. Как вдруг видит, что дверь в кабинет отца открыта. Больше недели отец отсутствовал, и теперь, не успев подумать, Анна врывается к нему. За письменным столом восседает директор Вальтер Эгблад. Вся его фигура, отбрасывающая длинную тень на ковер, внушает уважение. Он сидит спиной к двери, устремив взгляд в темнеющий за окном сад и плотно прижав к щеке телефонную трубку. «Отцу стоило бы рассказать о Луке», — думает дочь. В отличие от матери, которая с подозрением относится к любому незнакомцу, он всегда интересовался иностранцами, и рассказы Луки об Италии точно бы оценил. Анна уже представляет себе, как Луку пригласили к ним на ужин в столовую за празднично накрытый стол. Как итальянец, одетый в свою лучшую рубаху, развлекает ее гостей увлекательными историями, хвалит угощение и произносит тосты на итальянском. Конечно, оказать Луке подобный прием немыслимо, но подобная картинка все равно повышает девушке настроение. Пальцы поглаживают дверной косяк. Древесина кажется приятной на ощупь. Анна задумывается, как бы отреагировал отец, узнай он, сколько времени его дочь проводит с Лукой. Если рассказать ему правду, объяснить, какой счастливой она чувствует себя всякий раз, когда итальянец находится рядом, возможно, есть небольшая вероятность, что отец поймет ее. «Так вот», — бормочет он в трубку, — «у нас возникла одна проблема. Надо найти управу на Сегерстетта. Он никак не заткнется со своими текстами против Германии. Его опять пытались подвергнуть цензуре, но он, похоже, не сдается. Даже к королю не прислушивается. Просто продолжает беззастенчиво пользоваться шведской свободой печати для своей пропаганды. «Ах, вот оно что! То есть ограничить наши поставки», — вздыхает отец. «Неужели они не понимают, что экономика всей Швеции держится на торговле с Германией? Да у нас ничего бы без нее не было!» Анна начинает волноваться и вспоминает, что рассказывал ей Лука. Отец всегда четко дает понять, что не осуждает Германию за развязывание войны. И, кстати, Великобритания первая объявила войну, а не наоборот, замечает он. К тому же именно из Германии Швеция получает многие товары первой необходимости. По его словам, немцам надо сказать спасибо за уголь, а то нечем было бы топить. А вот дочери становится не по себе всякий раз, когда она слышит речи Гитлера. Анну бросает в дрожь от его резкого голоса на повышенных тонах. Но при этом она знает, что Швеция, несмотря на свой нейтральный статус, отчасти поддерживает немецкого лидера. Девушка своими глазами видела, как от железнодорожного вокзала в Хельсингборге отходят набитые солдатами немецкие поезда. Сив писала, что позеленела от зависти после рассказа об одетых в форму молодцах, оравших песни на немецком и раздававших воздушные поцелуи молоденьким женщинам на перроне. И пусть договор о транзите уже аннулирован, в газетах по-прежнему пишут о нерушимой линии правительства, которая не собирается принимать решения под давлением западных держав. Неужели они придерживались бы той же линии, если немцы, как утверждает Лука, чинили бы всяческие зверства? «Цветочек мой!» — внезапно обращается к ней Вальтер. И Анна замечает, что отец обернулся и положил трубку. Поднявшись, он подходит к ней с распростертыми объятиями. И она обнимает его. «Я скучала по тебе», — бормочет дочь в могучих объятиях отца. «Я тоже», — отвечает Вольтер. «Но я привез тебе подарочек». Он кивает на сервировочный столик, где стоит горшок с белыми георгинами. Подойдя к растению, Анна рассматривает крупные цветы по форме, напоминающие кувшинки. «В саду у Вибергов заприметил их и попросил взять с собой для тебя». «Вот как», — говорит Анна. «Спасибо». «Я рассказывал тебе», — продолжает отец, «что когда ты родилась, мы хотели назвать тебя Георгиной». «Да, всего 1000 раз, не больше». Вольтер смеется. «Твое личико напоминало розовый георгин. Идеально круглое, и черты лица будто резные. Георгины самые красивые из всех цветов, но их нужно беречь от ночных заморозков». «Тогда отец может не беспокоиться. Вечерами все еще тепло». «Правда? А я как раз сижу и думаю, чем это ты занимаешься в такой поздний час?» Анна волнуется. «Вот она, возможность рассказать о Луке». «У меня новое знакомство», — говорит она, чувствуя, как трепещет сердце. «И теперь я учу итальянский». «Но это же просто великолепно», — отвечает Вольтер, беря дочь за руки. «Скажи что-нибудь». Анна задумывается на секунду. «Дольче фарньенте. Это означает что-то типа «сладостное ничего не деланье». «Хорошую ты себе подружку нашла», — восклицает отец. «Я и сам не прочь с такой познакомиться». Девушка открывает рот, чтобы поправить его, но осекается. «Если мне и нужно чему научиться, так это наслаждаться покоем», — продолжает он. «Было бы у меня побольше времени, с удовольствием возился бы в саду и огороде. В этом году я, похоже, ни единой луковицы посадить не успею. Смотри-ка, я рад, что ты, несмотря ни на что, тут освоилась. Я знаю, что ты очень расстроилась, когда мы не позволили тебе вернуться в Стокгольм. Но пойми, мы только хотели защитить тебя». Анна кивает, соглашаясь. На самом деле, ей, конечно, хочется протестовать, но она понимает, что это бессмысленно. Сейчас, во время беседы один на один с отцом, в голове настойчиво всплывают некоторые из тем, которые они обсуждали с Лукой. «Отец», — говорит Анна, делая глубокий вдох, «я хочу задать тебе один вопрос». «Вперед, не стесняйся». «Я слышала кое-что ужасное о немцах и хочу спросить, много ли ты знаешь о том, что происходит в Европе?» «Анна», — обращается он к дочери, и темная тень падает на его лицо. «В Европе идет война. Там происходит много ужасного». «Понятно. Но ты продаешь Гитлеру железную руду. Тебя не волнует, как они ее используют?» «Это моя работа», — отвечает Вольтер, пожимая плечами. «А что, было бы лучше продавать ее русским, устроившим террор против собственного народа?» «А разве немцы не устроили террор? Я слышала, что они преследуют евреев». Отец откашливается. Щеки зарделись румянцем, лоб прорезала глубокая морщина. «Мои знакомые говорят, что они просто переселяют людей, чтобы освободить больше пространства для немецкого населения, и только. Возможно, это звучит жестоко, но евреи – отдельный народ. А немцам самим территории не хватает. Так что они не могут еще и евреев землями обеспечить». «Отец, ты уверен, что это вся правда?» «Что ты имеешь в виду?» Анна нервно переступает с ноги на ногу. «По слухам, они помещают людей в лагеря, где их убивают». «Сколько раз я просил тебя не читать газет», — вздыхает он. «Неужели ты и правда веришь, что журналистам известно больше, чем нам? Они все как один коммунисты. А распространение дезинформации, между прочим, одна из форм ведения войны. Именно поэтому правительство внесло поправки в указ о свободе печати». «А что, если это правда?» Вольтер возвращается к письменному столу. «Мне надо работать», — говорит он, и Анна чувствует, как что-то ёкнуло в груди. Ссориться с отцом не хочется. «Прости за глупость». «Ничего страшного», — бормочет отец, отводя взгляд. «Ты молода, и не твоя вина, что не знаешь, как устроен мир». Анна остается стоять посреди кабинета, пока отец перелистывает страницы записной книжки. Она жалеет, что стала его расспрашивать, и очень хотела бы забрать свои слова обратно. Молчание с сумерками повисает между ними, и Анна отчаянно старается придумать, как ей вернуть внимание отца. К нам на ужин собирается семья Рунстрём», — говорит она в конце концов и видит, как озаряется его лицо. «Да, мать говорила. К их визиту тебе пошьют платье, правильно?» «Точно», — кивает Анна. «Прекрасная идея. Аксель хороший человек. Он понимает все сложности мироустройства». Вольтер поднимает глаза и смотрит на нее. «Я знаю, что найти свой путь в молодости бывает непросто. Но не забывай, что у тебя есть мы с матерью. И наша задача — помочь тебе определиться. Мы желаем тебе только добра». «Знаю». «Хорошо», — отвечает он. «Все наладится, вот увидишь. Война скоро закончится, и жизнь вернется в нормальное русло. Но, Анна, пока этого не произошло, я хочу кое о чем тебя попросить». «Да, конечно». «Будь осторожна. Не всем людям можно доверять». Когда отец вновь садится за письменный стол, стул покачивается под его тяжестью. Он поднимает трубку телефона, и Анна понимает, что разговор окончен. В течение нескольких секунд девушке кажется, будто она прилипла к полу. Ей так много надо рассказать отцу, так на многое хочется открыть ему глаза. Он ведь совсем не знает, что она за человек. Отцу невдомек, что дочь способна понять и понимает значительно больше, чем ему кажется. Но как только Вольтер сует палец в диск телефонного аппарата и начинает вращать его, Анна покидает отцовский кабинет и спешит в свою спальню. Родители всегда старались ограничить ее доступ к новостям. Да и друзья, за исключением периода, когда разразилась война, особенно не стремились обсуждать то, что происходило в мире. Сив начала было собирать средства в пользу детей из захваченной войной Финляндии, увидев однажды на центральном вокзале Стокгольма целый поезд с младенцами, у которых на шее висели записки с адресами. Но потом поняла трудоемкость этого дела и завершила проект. Когда Анна пыталась расспрашивать взрослых из своего окружения о том, что происходит вокруг, будь то немецкое вторжение, осада Сталинграда или бои в Северной Африке, никто, казалось, не мог ответить ничего путного. Магистр Руслюнд, любимый преподаватель Анны, учивший ее латыни, лишь коротко обозначил, что некомпетентен в вопросах внешней политики. А их домработница в Стокгольме Фрёкен Юнсон залилась краской, воскликнув, что такие вопросы на кухне не обсуждаются. Единственным источником информации, доступным Анне помимо газет, было радио. Оказываясь дома в одиночестве, она украдкой пробиралась через гостиную в салон и включала радиоприемник. Если повезет, успевала послушать программу «Эхо» или выпуск новостей информационного агентства ТТ, пока не придет мать. И это помогало девушке в общих чертах быть в курсе военной кампании. Но о лагерях смерти она ничего не слышала. Анна прикусывает губу. А вдруг Лука ошибается? Быть может, он вовсе и не знает, что происходит в Германии. Быть может, это лишь злонамеренные слухи, выдуманные, чтобы испортить Гитлеру репутацию. Хотя, с другой стороны, зачем ему выдумывать? Луке нет резона лгать. В отличие от отца, ложь не принесет ему выгоду. В горле нарастает ком, и Анна упрямо пытается сглотнуть его. Не хочет верить, что отец лжет. Может, его ввели в заблуждение? Или его компаньоны и не нацисты вовсе? И с Гитлером ничего общего не имеют? А как иначе? Получается, отец осознанно ведет бизнес с людьми, которые убивают и мучают других? Внезапно Анну обдает холодом. Будто ледяной ветер промчался мимо, заморозив ее. Она ежится и ускоряет шаг. Скорее всего, Лука не прав. Неужели он не понимает, в какое неловкое положение ставит ее, рассказывая неофициальные версии происходящего? Подумав так, девушка начинает себя накручивать. Раз уж надо убедить родителей, что она готова нести ответственность за свои собственные решения, нельзя предстать в их глазах доверчивой и плохо осведомленной. При следующей встрече с Лукой Анна не упустит случая сказать ему, чтобы держал свою пропаганду при себе.